Глава 15. Проснувшись в небольшой кровати, я сладко потянулся, вытягиваясь во весь рост и хрустя косточками, и коснулся чего-то мягкого. А это Аня, устроившаяся у меня под бочком. Она прижималась ко мне, так как еще пара сантиметров и упадет с кровати. Все же кровать и правда небольшая. «Доброе утро», — пепельная блондинка открыла глаза и мило улыбнулась. Изогнувшись, она потянулась, открывая мне великолепный вид на свое обнаженное тело, после чего закинула на меня ножку и положила голову на грудь. А ее красивые пепельные волосы накрыли нас словно одеялом. А моя рука уже поглаживала девушку по спине. А еще с меня почти спали чешуйки, и я уже выгляжу как человек. Как и говорил ранее, тело победило эту дрянь из духовного пространства. «Вижу, у тебя хорошее настроение». «Конечно». Она приподняла личико и посмотрела на меня. «Это мой дом. Только мой. И земля моя. Свобода. Ты не представляешь, сколько я о ней мечтала». «Все было так сурово». «Ха, сурово». Она села на мой живот и откинула назад свои волосы. «С малых лет меня растили как инструмент возвышения герцогского рода. Как товар. К примеру, у меня 5 братьев. 2 от моей матери и 3 от других жен отца». «А дочерей?» 9. И все они товар. Настолько, что многие братья даже моего имени не знают. Нас с малых лет растили отдельно. Они — надежда рода, а мы — мясо на продажу. Мы даже жили в другом здании». «Дикость. И в чем смысл этого?» «У герцогского рода много тайн, секретов и просто информации, которой можно навредить роду. А мы — товар. Вдруг после продажи все выложим как есть». Она вздохнула и, проведя ладонью по моей груди, продолжила. «Был случай лет 100 или 200 назад. Дочь рода, выйдя замуж, выдала мужу все наши секреты, что знала. И тогда Лебедевы чуть не сгинули». «Поэтому я не люблю аристократов». «А меня любишь?» — вдруг спросила она и опустила голову, а взгляд стал щенячьим. У меня тут же вспотел лоб, да так сильно, что Аня звонко расхохоталась. Пришлось притянуть ее к себе и поцеловать. «Посчитаю это за положительный ответ, чертов сухарь». Она укусила меня за кончик носа и вырвалась из объятий, после чего резво спрыгнула с кровати. «Пойду распоряжусь о завтраке». Кинув на меня довольный взгляд и виляя аппетитной попкой, баронесса направилась к двери, а я остался в постели. Сосредоточившись на своем теле, прогнал по нему ману и немного поморщился от боли. Я еще не полностью восстановился, но ждать этого осталось недолго. Думаю, успею к моменту прибытия в Хабаровск. Вытянув ладонь, заставил ее заискриться. Больновато, конечно, но если понадобится, сражаться я смогу. Встав с кровати, подошел к окну. За ним виднелся небольшой сад, а чуть дальше располагалось небольшое поселение, называвшееся Выдрино, на 5-6 тысяч человек. Вчера успел немного пройтись по нему. Здесь есть школа, небольшая клиника, минимальная инфраструктура и много-много домов. В основном частный сектор с двориками и огородами. Есть и многоквартирные дома, но 2/3 населения живет именно в частных домах. На юге поселения находится железнодорожная станция, и там же стоит аванпост имперской армии со своим ангаром для патрульного поезда. Так что аванпост не маленький и весьма мощный, но и экономика поселения большей частью завязана на станцию и этот самый аванпост. Но предельно очевидно, что это место — дыра. Ни нормальных магазинов, ни нормальной медицины. Про досуг я вообще молчу. Так что молодежь учится в Иркутске, и туда же люди едут за покупками, ну или пьют, да деградируют. Анна же была счастлива получить и такое место. И, к слову, живем мы сейчас в доме бывшего правителя поселения. Это должностное лицо, и кто-то вроде наместника. Полноценную администрацию в таком маленьком поселении не было смысла создавать. Дорого. Поэтому поставили кого-то, кто будет всем руководить. Вот только новость о том, что эти земли переходят аристократу, застали его, можно сказать, со спущенными штанами, так как неожиданно пришли люди из имперской канцелярии, дабы подготовить землю к передаче. Но и выяснилось, что наместник-то ворует. Ужас! Никогда такого не было, и вот опять. В общем, его допросят, а потом казнят. Но дом вместе со слугами был передан Анне. Так что она сейчас пытается вникнуть в дела и решить, что делать дальше. Опыта, как такового, у нее нет, как и помощников. Ладно. Одевшись, я покинул спальню для гостей. В комнате, где жил наместник, Аня отказалась жить, пока там все не сожгут и не сделают ремонт. Дом был небольшой. 2 этажа и всего 5 комнат. На 2-м этаже спальня наместника и его рабочий кабинет, а на 1-м комната для слуг, гостевая комната и, собственно, гостиная. Кухню, ванную, гардеробную и мелкие хозяйственные помещения за комнаты я не считаю. Спустившись в гостиную, увидел Аню, которая так и не оделась. Перед ней находились 2 служанки, молодые и довольно симпатичные. Видимо, наместник не отказывал себе в удовольствиях. Просторная гостиная была обставлена по классике. Диваны, кресла, столики, картины на стенах и большой телевизор. А еще имелось пианино. Ну, или рояль. Не разбираюсь я. «Поняли, госпожа». Девушки поклонились и умчались на кухню. Аня обернулась ко мне. «Теперь ты, как и Оля, стала нудисткой?» — хохотнул я. «Возможно», — солнечно улыбнулась она. «Мне нравится ощущение свободы. Могу делать, что хочу. А сейчас я хочу ходить голой». «Развлекайся», — кивнул ей и рухнул на диван. Аня встала посреди комнаты. «Все здесь выброшу и закажу нормальную мебель. И ремонт сделаю». «Не лучше ли построить новый дом? Такой, как ты хочешь. А лучше поместье. Помнишь барона Яковлева?» «Это тот, у которого мы остановились после побега от монголов?» «Он самый». «Так у него, помню, да. Огороженная защищенная территория, а еще теплицы, где он выращивал магические целебные растения. Предлагаешь тоже заняться теплицами? Или это чтобы обезопасить себя?» «Ну, война вряд ли закончится быстро, так что целебных растений много не бывает. Но тут нужно посмотреть, что скажут дриады. А вообще, я больше про безопасность. Стены — это штука хорошая. Ну, а зарабатывать можно и Байкалом». «На самом деле, я и думала про Байкал. Рыбу там ловить, да и горы могут принести неплохую прибыль». Я закивал. «Горы тут богатые. Первое время они смогут обеспечить Аню необходимым доходом». «Но про поместье это нереально», — вздохнув, она села рядом и положила голову на мое плечо. «Сейчас все строители заняты гособоронзаказом». «Ну, может, и не все», — призадумался я и уткнулся в свой телефон. Немного потыкав, в нем набрал номер строительной компании «Рода», той, что находилась в Красноярске. Не знал, что там такое есть, как и то, что есть наши строительные компании в Новосибирске и Хабаровске. Да и думаю, мало кто знает, что они принадлежат Зябликовым. «Все, жди людей». Я убрал телефон и улыбнулся Ане. «Много не возьмут». «Спасибо». Она кинулась обнимать меня и, повалив, зацеловала. Глаза горели, и, думаю, она уже фантазировала на тему, какой дом ей заказать. А после все переросло в секс. А ночью просила пощады. После хорошего секса мы были голодны, как звери, и, к счастью, завтрак был очень сытный. А после еды мы оделись и пошли гулять. Сперва смотрели берег Байкала. Здесь был отличный пляж. Но в озере никто не купался. Там монстры водятся. Зато рядом имелись озерца поменьше. Вот в них люди и резвились. Также я нашел что-то вроде небольшого залива. Примерно 1 километр вглубь континента и не очень широкий. Там можно сделать отличную рыбную ферму. Мы на реку посмотрели, на берегу которой и стоит поселение. Река не сказать, что большая, в среднем 100 метров шириною. Монстров в ней не видно, а вот рыбу очень даже. После чего мы направились в центр поселения, на территорию школы. Там уже собрались почти все жители Выдрино. Народ выглядел, я бы сказал, не очень богато. На уровне деревни барона Яковлева. А там была совсем глушь. Для нас уже подготовили деревянную сцену, чтобы все нас видели. Вот на нее мы и взошли. Народ сразу загалдел, но все замолчали, когда Аня подняла ладонь. «Доброе утро, горожане. Позвольте представиться, я баронесса Выдрина Анна Степановна, новая правительница этих земель». Громко, четко и уверенно заявила девушка. И да, она сменила фамилию. Все же после отделения от Лебедевых она потеряла право носить герцогскую фамилию. А на замену взяла Выдрина, видимо, в честь этих земель и поселения. «Можете не смотреть на то, что я такая молодая. Я весьма сильный приручитель и уже доказала свою силу на войне». Взмахнув руками, она призвала медведя, волка и орла. Все выглядели грозно, а народ загалдел. Однако вскоре замолчал, так как девушка вновь подняла ладонь. «Я пока только вхожу в курс дела и знакомлюсь с этими землями. Надеюсь, вы поможете мне в этом. Я хочу создать здесь несколько предприятий, которые дадут множество рабочих мест и обеспечат будущее баронства. Поэтому, если у вас есть идеи, готовы их выслушать». И вновь загалдел народ. Кто-то даже выкрикивал «идеи». Но вдруг морозный волк сорвался со сцены и кинулся в толпу. Раздались крики, и люди начали разбегаться, а миг спустя все увидели, как огромный белый волк тащит за ногу вопящего мужчину. «Убивают! Спасите! Убивают!» — вопил он. На вид алкаш, да и одежда грязная и потрепанная. «Повторюсь, я баронесса, аристократ», — громко заявила Анна, и, вытянув руку, создала в ней сосульку длиною в полметра и метнула, пронзив землю рядом с мужчиной. «А теперь повтори, что ты предложил мне открыть?» «Ничего, я ничего не говорил», — выкрикнул тот, когда волк отпустил его и отошел. Но в этот момент из сосульки потянулся лед, который начал охватывать тело человека. «Если ты думаешь, что я не расслышала, то ты дурак. Мои питомцы слышат все, что вы говорите, даже шепотом. Давай снова повтори, иначе сейчас ты умрешь». Голос девушки был спокоен, а взгляд холоден. «Бордель. Я сказал, что тебе, вам, лучше открыть бордель и самой обслужить клиентов». На лице мужчины был ужас, а тело покрывалось льдом. Народ же был в шоке от услышанного и тупости этого человека. «Начинать правление с убийства — не самое хорошее дело. Поэтому выбирай. Тюрьма за оскорбление чести и достоинства аристократа или 40 плетей?» «Пощадите, я не специально, я дурак, и я не хотел». «Выбирай», — рыкнул я, выпустив ауру, отчего у большинства людей подкосились колени. «Не хочу в тюрьму», — склонил тот голову. «Значит, плеть», — кивнул я и посмотрел на Аню. «Впредь прошу не забывать, что репутация для аристократов крайне важна. Если вы будете такое себе позволять, то надо мной будут смеяться соседи, что, в свою очередь, может привести к войне. Уверена, вам очень не понравятся последствия войны. А теперь все свободны». Мы спустились со сцены и направились на юг осмотреть аванпост и горную долину, что находится вверх по течению. Не нравится мне она. Точнее, нравится, там много чего интересного, но также по ней может пройти весьма внушительный отряд противника. «Я не переборщила?» Аня обхватила мою руку и прижалась к ней. «Я бы поступил жестче. Зябликовы долгое время добивались репутации беспредельщиков и смутьянов, чтобы ни у кого не возникало желания с ними связываться. Но время идет, и о нас начали забывать. Поэтому мне в Академии приходилось регулярно напоминать, почему Зябликовых стоит сторониться». «Спасибо». Вскоре мы добрались до аванпоста, но там сейчас было не до нас. Командира аванпоста арестовали вместе с наместником. Оба воровали и были в сговоре. Так что сейчас там проводилась проверка. Далее мы осмотрели горную долину, в которой сразу захотелось построить крепость. Ну или плотоядный лес. Так что попросил Аню сделать оборону поместья покрепче и отправил запрос в рот на толкового управленца. Ане придется платить ему немалую зарплату, но он возьмет на себя все дела баронства и существенно облегчит жизнь девушки. И самое главное, он поможет Ане собрать гвардию, хотя бы 10 человек, чтобы и монстров могли отогнать и прикрыть питомцев огнем. Времени у меня было мало, поэтому, когда закончил здесь дела, отправился к Лизе. Аня с огромной неохотой отпустила меня. Но времени и правда мало. На поезде я доехал до баронства Лизы. И картинка практически не изменилась. Наместник в тюрьме, Лиза лютует и полиция. В Каменске было несколько предприятий и заводов. Принадлежали они простолюдинам, но лишь формально. На самом деле, некоторые ушлые аристократы так уходили от налогов. Точнее, от повышенных налогов для аристократов. Этим аристократам не понравилось, что земля теперь принадлежит новому аристократу, и они попытались на нее наехать. Не сами они, а их головорезы. Теперь здесь полтора десятка растерзанных трупов и проблемы у Лизы. Точнее, были, пока не явился я. Полиции что-то расхотелось иметь дела с Лизой, услышав о фамилии Зябликов. Но после мы с Лизой отправились в Улан-Удэ и поближе познакомились с настоящими владельцами заводов в Каменске. Нет, я не стал крушить и убивать. Люди успели все осознать, одуматься и даже безвозмездно передать Лизе цементные и шиферные заводы, которые работали в Каменске. Цемент сейчас разбирают, как горячие пирожки, так что проблем с работой завода не будет. Однако я сразу же вызвонил управляющего для Лизы, но и строителей. Ей тоже нужно защищенное поместье. Вечером я отправился в Хабаровск, и путь был не близким, но зато за эти несколько тысяч километров железных дорог через малозаселенные земли я успел и хорошенько выспаться и подробнее изучить карты тех мест, куда меня отправят. А места там интересные. Но об этом потом. На перроне в Хабаровске меня ожидали Виктория с Оксаной. Я отправил их вперед, пока сам бегал по горам и отдыхал в баньке. «Господин», — поклонились девушки. «А где Фифи?» «Она привлекает слишком много внимания. Осталась в отеле», — ответила Виктория, одетая в серый строгий костюм. А вот Оксана все так же в наряде горничной, отчего привлекала немало внимания. Кивнув и поправив деревянный ящик на ремешке, который висел на плече, отправился с женщинами. Вика арендовала машину, и на ней мы добрались до отеля, но... «А где Фифи?» — удивился я, так как в номере ее не было. «Она на кухне», — ответила Виктория, а у меня приподнялась бровь. «Похоже, это Шарафея не упустит возможность заняться готовкой». Только я собрался рухнуть в кровать и уткнуться в телефон, дабы почитать новости, как раздался стук в дверь, а там... Ха! «Добрый день, Владимир Максимович!» Протянул я руку, здороваясь с Прохоровым. С ним, как обычно, были его помощники, красивая брюнетка и высокий парень. Выглядели они все уставшими. «Добрый, Сергей Владимирович, добрый!» Устало произнес мужчина и прошел в мой номер. «Так понимаю, вас назначили помогать мне? Зачем?» «Я буду курировать ваше взаимодействие с Империей и Китаем. И, конечно, обеспечивать поставку припасов, а также решать проблемы». «Думаете, будут?» «Уже. Много». Он слегка засутулился, а мне аж интересно стало. Оказывается, что шпионам крайне интересно, что мы тут задумали. Вот и приходится Прохорову разрываться на части, чтобы никто ничего не вынюхал. В общем, весело. И сейчас станет еще веселее. Поэтому отправляться нужно как можно скорее. Что ж, я уже почти восстановился. Думаю, в полете мои ПЖМ проснутся. В случае проблем разбужу их с помощью батареек. Но пока все подготавливается, я взял своих слуг и отправился в самый лучший ресторан Хабаровска. Располагался он на берегу Амура, а его держал род Улиткиных. Нет, это не аристократы, а убийцы-чудовищ. Стражи Востока, гроза морских бестий. Их много как называют. И да, это весьма древний род. Как и зябликовы, они имеют множество достижений. Но в отличие от нас, не смутьяны, а весьма скрытные и нелюдимые личности. И вот мы приехали в место, похожее на раковину огромной устрицы. Вот только мало кто знает, что это настоящая раковина. А она лишь в длину около сотни метров. И Улиткины как-то смогли так все украсить, особенно окружение, что раковина смотрелась гармонично и красиво. «Здравствуйте, уважаемые гости. У вас забронировано?» — поинтересовался администратор, встречающий гостей на входе. Я был одет по-простому, разве что с собой нес свой ящик. Оксана надела приталенное платье черного цвета, а Виктория все так же в деловом. «Нет», — покачал я головой. Мужчина ничего не ответил и прошелся по мне взглядом и заметил герб рода. «Мы рады видеть уважаемого убийцу чудовища и его спутниц. Прошу вас!» Он заулыбался и проводил нас за столик в центре устрицы. Там располагался бассейн с золотой жидкостью, от которого шла дымка из чистой маны. В этом бассейне находилась жемчужина диаметром в 6 метров, и от нее также исходило магическое сияние. Чистая мана. Бассейн и жемчужина испускали мощный поток чистой маны, которая начала впитываться нашими телами. Один час здесь равен нескольким неделям, если не месяцам магических тренировок и медитации. Поэтому данное место и является крайне дорогим, а очередь сюда забита на год вперед. Правда, из-за войны немало людей отказались от своего места в очереди. Но это логично. Они ведь на фронте. Иначе я бы сюда не сунулся. Вряд ли нашлись бы свободные места. Мы присели за стол. Здесь было два высоких дивана, чтобы не мешать людям спереди и позади нас. Здесь, кстати, было 10 столов, окружающих жемчужину с бассейном. На нас смотрели, как на пришельцев. Все в шоке от нашего вида. А я еще и ящик притащил. Ну и самое главное, что места в жемчужины самые элитные. Народу в ресторане было много, почти все места заняты, а это более сотни человек. «А нам, правда, можно здесь находиться?» — переживала Виктория. А вот Оксана была спокойна и сидела ровно. Ну и пышную грудь выпятила. «Конечно», — кивнул я и протянул меню. «Заказывайте, что хотите. Когда еще удастся побывать в таком месте?» Девушки неуверенно взялись за меню и остолбенели, а я расхохотался. «Не смотрите на цены, и поверьте, оно того стоит». Я вот не смотрел на эти числа с 6 и более нулями. Я смотрел на блюдо, и хочется вообще все. Так что пока женщины судорожно думают, что можно заказать подешевле, я сделал заказ за всех. Платить тут нужно сразу после заказа, что я и сделал, в очередной раз шокировав женщин. Ну да, там на 170 миллионов вышло. Но, как я и говорил девушкам, оно того стоит. Да и готовилась быстро, поэтому уже через полчаса, за которые я смог почитать новости, наш стол был заставлен морепродуктами. И описывать это бесполезно. К примеру, чесночные креветки. Они белые, размером с палец и хрустящие. Их едят целиком, и на вкус они неописуемы. Попросту не с чем сравнить. Только закинул парочку в рот, как почувствовал поток жизненной силы, насыщающий тело. Хорошо-то как. Здесь ингредиенты, которые способны добыть лишь убийца-чудовищ. В отличие от зябликовых, улиткины кооперируются между собой и помогают молодежи. К примеру, они выкупают добычу, ну и готовят ее здесь. «Боже!» — простонала Виктория, попробовав креветку. У нее аж кожа прозовела от напора энергии. «И да, вкус великолепный». А еще у нас было мясо бога-краба, известного чудовища, плененного улиткиными черт знает когда. Они его режут, а тот регенерируют. Правда, его приходится кормить, и не абы чем, а лишь могущественными тварями. Но ресторан все с лихвой окупает. Еда была настолько вкусной, что женщины уже не могли себя остановить и ели. Много ели. А я лишь улыбался. Те не замечали побочки. Так что их лица то чернели, когда ели щупальца кальмара в соусе из чернил этого самого кальмара, то голубели, когда они пробовали голубые водоросли с глубины Японского моря. На меня такое уже не действовало, так что ел я неосторожничая и... объелся. Вкуснота! Ощущение тепла в груди говорило о том, что я усвоил достаточное количество энергии, но главное не в этом. «Вам все понравилось?» — спросил официант, убирая со стола. «Да. Но позови старшего. Передай, что Зябликов хочет обменяться». «Хорошо, господин», — кивнул тот и, собрав пустые тарелки, ушел. А я поглядел на аристократов. Немало людей смотрели на меня, как на монстра. У всех обычно по одному, максимум два блюда. А у нас весь стол был заставлен. Даже вижу немало красоток, которые привлекали мое внимание. Да и были те, кто готов подсесть ко мне. Однако им этого не давали сделать Оксана и Виктория. И буду честен, это одна из причин, почему я их взял. Но додумать я не успел, так как пришел официант и позвал меня за собой. «Подождите меня. Закончу здесь дела и поедем в отель», — сказал я девушкам и последовал за официантом. Он провел меня по служебным помещениям и довел до комнаты отдыха. Совсем небольшая, но уютная. «Пожалуйста, подождите минутку, шеф сейчас придет». Официант ушел, а я разместился на диване и, закрыв глаза, начал прогонять ману по телу. «Отлично. Мягкий целебный эффект от этих блюд хорошо помогает с восстановлением тела». «Добрый день», — раздался мужской голос. И, открыв глаза, я увидел крепкого, загорелого мужчину в белой одежде и поварском колпаке. Он стянул с рук перчатки и поздоровался со мной. «Добрый. У меня есть кое-что. Здесь же хорошее экранирование», — указал я на стены, а тот посмотрел на меня, как на дурака. «Ну, я должен был спросить». Раскрыв свой ящик, услышал, как присвистнул мужчина. «Редкий артефакт. Еще не видел таких», — заявил тот, глядя на кучу добра внутри ящичка. Из него я вытащил кусок уса, того самого сама из болот. «Хм, что хочешь за него?» «Керамистит». «Удобрение?» — опешил тот. «Необычно, но ладно. Вот только на все это?» — указал он на кусок уса, весьма большой. «Нет», — заулыбался я и начал выкладывать еще ингредиенты, а их было много. Из нефтяных болот, карельских джунглей, тувинских гор, ну и всякое разное. «Ты что, хочешь полмира накормить?» Мужчина смотрел на меня с искренним недоумением. «Хочу превратить одни ядовитые пустоши в цветущий сад», — я ответил честно, так как Улиткины уж точно не проболтаются. «Вечно у вас, Зябликовых, какие-то странные идеи возникают», — расхохотался тот. «Так и быть, дам побольше. Сады — это хорошо, а пустоши — плохо». «Вот и я так же думаю», — пожал ему руку. «Конечно, придется подождать, так как я запросил целую кучу керамистита. И, проще говоря, это какашки бога-краба. Невероятно дорогое и эффективное удобрение. С его помощью проблем с созданием леса не будет». Пока, ожидая товар, направился в ресторанный зал. Но тут же выругался. «Да что ж такое? Опять проблемы».